и как увидел меня, тотчас хотел было передо мной дверь затворить. Но я ухватилась за дверь обеими руками и закричала ему: «Мамаша умирает, вас зовет, идите!» Но он оттолкнул меня и захлопнул дверь. Я воротилась к мамаше, легла подле нее, обняла ее и ничего не сказала. Мамаша тоже обняла меня и ничего не расспрашивала. Тут Николай Сергеевич тяжело оперся рукой на стол и встал. Но, обведя нас всех каким-то странным, мутным взглядом, как бы в бессилии опустился в кресло. Анна Андреевна уже не глядела на него, но, рыдая, обнимала Нелли. Вот в последний день, перед тем, как ей умереть, перед вечером, мамаша подозвала меня к себе, взяла меня за руку и сказала: «Я сегодня умру, Нелли». Хотела было еще говорить, но уж не могла. Я смотрю на нее. Она уж как будто меня и не видит, только в руках мою руку крепко держит. Я тихонько вынула руку и побежала из дому. И всю дорогу бежала бегом и прибежала к дедушке. Как он увидел меня, то вскочил со стула и смотрит, и так испугался, что совсем стал такой бледный и весь задрожал. Я схватила его за руку и только одно выговорила: «Сейчас умрет». Тут он вдруг так и заметался. Схватил свою палку и побежал за мной, даже и шляпу забыл, а было холодно. Я схватила шляпу и надела ее ему, и мы вместе выбежали. Я торопила его и говорила, чтобы он нанял извозчика, потому что мамаша сейчас умрет. Но у дедушки было только 7 копеек всех денег. Он останавливал извозчиков, торговался, но они только смеялись. И над Озоркой смеялись. А Озорка с нами бежал. И мы все дальше и дальше бежали. Дедушка устал и дышал трудно, но все торопился и бежал. Вдруг он упал, и шляпа с него соскочила. Я подняла его, надела ему опять шляпу и стала его рукой вести. Только перед самой ночью мы пришли домой. Но матушка уже лежала мертвая. Как увидел ее дедушка, всплеснул руками, задрожал и стал над ней, а сам ничего не говорит. Тогда я подошла к мертвой мамаше, схватила дедушку за руку и закричала ему: «Вот, жестокий и злой человек, вот, смотри, смотри!» Тут дедушка закричал и упал на пол, как мертвый. Нелли вскочила, высвободилась из объятий Анны Андреевны и стала посреди нас, бледная, измученная и испуганная. Но Анна Андреевна бросилась к ней и, снова обняв ее, закричала, как будто в каком-то вдохновении: «Я буду тебе мать теперь, Нелли, а ты мое дитя! Да, Нелли, уйдем, бросим их всех жестоких и злых, пусть потешаются над людьми, Бог зачтет им! Пойдем, Нелли, пойдем отсюда, пойдем!» Я никогда ни прежде, ни после не видал ее в таком состоянии, да и не думал, чтобы она могла быть когда-нибудь так взволнована. Николай Сергеевич выпрямился в креслах, приподнялся и прерывающимся голосом спросил: «Куда ты, Анна Андреевна?» «К ней, к дочери, к Наташе!» — закричала она и потащила Нелли за собой к дверям. «Постой, постой, подожди! Нечего ждать, жестокосердый и злой человек! Я долго ждала, и она долго ждала! А теперь прощай!» Ответив это, старушка обернулась, взглянула на мужа и остолбенела. Николай Сергеевич стоял перед ней, захватив свою шляпу, и дрожавшими бессильными руками торопливо натягивал на себя свое пальто. «И ты со мной!» — вскрикнула она, с мольбою сложив руки и недоверчиво смотря на него, как будто не смея и поверить такому счастью. «Наташа! Где моя Наташа? Где она? Где дочь моя?» — вырвалось, наконец, из груди старика. «Отдайте мне мою Наташу! Где она?» И, схватив костыль, который я ему подал, он бросился к дверям. «Простил! Простил!» — вскричала Анна Андреевна. Но старик не дошел до порога. Дверь быстро отворилась, и в комнату вбежала Наташа, бледная, со сверкающими глазами, как будто в горячке. Платье ее было измято и смочено дождем. Платочек, которым она накрыла голову, сбился у ней на затылок, и на разбившихся густых прядях ее волос сверкали крупные капли дождя. Она вбежала, увидала отца и с криком бросилась перед ним на колени, простирая к нему руки.